Глава 17. По итогам собрания старейшин Аня была назначена главой рода, но с некоторыми оговорками. Людвиг официально занял пост советника главы рода. Это означало, что некоторые ключевые приказы, которые явно повлияют на будущее рода, Аня должна согласовывать с ним. Впрочем, так как сам железноликий старейшина был на нашей стороне, то я не стал возражать против подобного. Пусть старейшины считают это своим достижением. В будущем будут чуток поспокойнее. Также подтвердили наш с Аней союз. Они даже не стали интересоваться, когда мы успели сыграть свадьбу. Я был более чем уверен, что если бы не я, весь из себя такой могучий и способный управлять энергией первозданного хаоса, то один из стариков захотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы рода, например, тот же Дугол. Однако отказываться от моей силы им было все же не с руки, особенно в нынешних реалиях. В мирное время подобный вопрос точно бы не решился столь быстро. Печалил лишь один момент. Они так и не дали слова. Похоже, невзирая на мои слова, ее никто не считал той, кто самостоятельно сможет принимать решение. И это меня злило. Но я верил, что в будущем она справится. И никакие родственные узы в сумме с авторитетом стариков не помешают ей приструнить взорвавшихся старейшин. Впрочем, сразу после собрания Аню настигла вторая, обещанная мной ранее, инициация. Поэтому обсудить вопрос дальнейших планов мы не смогли. Тем не менее, два дня передышки и мягкий способ восстановления позволили мне эффективно помочь жене во время перехода на четвертый круг. В сумме переход занял не больше 4 часов. Правда, как и в предыдущий раз, после инициации переполняющая энергия жизни требовала выхода. Ну и я не стал отказывать ей в помощи. Сейчас я лежал на кровати и обдумывал свои дальнейшие шаги. Аня же удобно устроилась на мне и чему-то улыбалась во сне. Жаль, что в ближайшее время мы не сможем повторить подобную ночь, ведь мне придется покинуть земли Гофман минимум на пару недель. Конечно, первым делом надо будет решить вопрос с Рудольфом и его кровавыми пандами. Но это самое простое. Передам их Ане, пусть назначит плану. Судя по обмолвкам Людвига, панды и так помогают, но пока больше в качестве защитников внутренних территорий Кандерна. А учитывая их боевой опыт и то, что они смогли взять с собой большую часть своих запасов артефактов, то их отряд вполне способен выполнять и более опасные задания. Следующим пунктом стоял вопрос с Алисой Звака. Хоть мне и не понравилось ее поведение после перехода в этот город, но и игнорировать ее не получится. Да и в целом разрывать отношения со Звакой не хотелось бы. Пусть они и желают меня использовать, но на их землях очень мало подземелий. Значит, в ближайшее время они могут укрепиться и начать игнорировать запреты правящего рода на прямую торговлю с соседями. В этом случае регион Звака, кроме уникальных возможностей магических инженеров, смогут быстро возвыситься. К тому же, помня их характер, они наверняка еще и расширят свои владения. В общем, ссориться с ними мне не с руки. А значит, надо будет доставить Алису с подчиненными домой, да обсудить возможность союза от лица Гофман. Мой поток мыслей был прерван Аней. Она пока ничего не сказала и даже не пошевелилась, но по связывающей нас духовной нити понять, что девушка проснулась, оказалось несложно. Проведя рукой по ее волосам, я уже хотел пожелать ей доброго утра, но не успел. Почему я такая бесполезная? Одновременно со словами на меня накатило ощущение печали и беспомощности, переданное по связывающей нас нити. Аня, это не так. Откуда такие мысли? Мне во всем приходится полагаться на тебя. Я должна была сама надавить на старейшин, но не смогла вымолвить ни слова. Сжав ее руку, я попытался произнести следующие слова максимально теплым голосом. Не переживай, в этом нет твоей вины. Постепенно к тебе придет опыт, и участие в подобных собраниях перестанут доставлять неудобства. К тому же ты уже маг 4-го круга. А так как я не собираюсь надолго останавливаться на 5-м, то пройдет не так много времени, и ты сравняешься по силе с большей частью старейшин. Она по-прежнему не поднимала на меня глаза. Мои слова не смогли развеять ее гнетущее состояние. Немного отстранив от себя девушку, я приподнялся на локте и посмотрел ей в глаза. «И, разумеется, полагаться на меня — это точно не ошибка. Все же я твой муж, и само мироздание признало, что мы едины». Закрепив эффект слов поцелуем, я чуть отстранился. В молчании мы лежали еще около часа. Мгновенно Аня не пришла в норму, но моя поддержка ей помогла. Поэтому постепенно она взяла себя в руки. Все же заставить ее быть сильной было выше моих сил. Я лишь мог показать путь, которым следует пройти, и всячески способствовать его успешному завершению. Но двигаться в нужном направлении – это выбор самого человека. И то, что мы едины, не отменяет этого правила. У Ани сегодня, можно сказать, был первый рабочий день в роли главы рода, который пропускать явно не стоило. Поэтому я проигнорировал желание снова оказать помощь своей жене на пути исчерпывания излишков энергии жизни и передал ее в руки Людвигу, который, как оказалось, уже больше получаса ждал в коридоре. Сам же направился к Рудольфу. Но зная, какой самый первый вопрос задаст мне друг Сергея Волкова, я перед этим проверил состояние кокона из янтарной плоти. Сергей все еще пребывал в беспамятстве, но, судя по колебаниям его энергетического аватара, процесс уже подходил к завершению. Думаю, пару недель, может месяц, и он начнется. Главу кровавых панд я нашел с помощью артефакта чаши, в которой Людвиг заранее отметил их местонахождение. «Господин, приветствую вас!» Старый наемник сидел в кресле и при моем приближении не поднялся. Учитывая, что его слова сквозили уважением, это было странно. Но буквально через секунду все прояснилось. У Рудольфа отсутствовала правая нога ниже колена. Вопросительно подняв одну бровь, я спросил. «Видимо, что-то случилось?» Старик положил руку на пострадавшую конечность и с усмешкой ответил. «Ничего необычного. Одна тварь оказалась столь сильна, что пробилась вглубь охраняемой территории, ну и мы оказались на ее пути». Старик слегка самодовольно улыбнулся. «Чего она уже не пережила?» Но продолжил не таким веселым голосом. «Собственно, как и моя нога». Приблизившись к нему, я положил руку на плечо Рудольфу и активировал сканирующее плетение. Все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Судя по всему, ногу оторвало не выбросом энергии, а обычной физической атакой. К тому же Рудольф явно выпил усиленное зелье восстановления, которое уже даже пытается запустить процесс регенерации. «Хо, похоже, в твоих запасах нашелся настоящий эликсир». «Да, в свое время мне пришлось заплатить за него огромную сумму, но я не жалею. Все ж пригодился. И если меня не обманули, то где-то через полгода нога восстановится». Смотря на него задумчивым взглядом, я, растягивая слова, произнес. «Тебе повезло, что ты не получил отравление хаосом. Лекарь, которого выделили Гофман, сказал то же самое. Правда, помогать ни в чем, кроме прекращения кровотечения и повреждения внутренних органов, не стал». Чуть исказив голос, похоже, пародируя мага, он процитировал. «Тратить на вас много сил не могу, вы сами знаете, обычные люди не так ценны, как маги, так что извините». Ну и, видимо, вернулся в госпиталь латать магов. Судить этого аристократа я не мог. Многие на его месте не сделали бы и этого. Да и вряд ли бы объяснили свой отказ помогать в остальном. «Что ж, Рудольф, я, конечно, не лекарь, но немного помочь тебе могу». Он хотел что-то мне сказать, но я не позволил, строгим голосом приказав. «Помолчи». Положив руку ему на голову, я использовал сканирование. Но в этот раз не общее, а искал следы от выпитого стариком эликсира. И нашел. После чего направил к ним дополнительный поток магической энергии. Параллельно извлек из перстня камень маны, небольшой, но вполне подходящий для задуманного. Вплавив в него плетение, я приделал его к первой попавшейся цепочке. Разумеется, искал без встроенных заклинаний. А то, что она оказалась из чистейшего золота, выполненная в уникальном стиле, меня нисколько не смутило. Все же в нынешние времена переживать из-за финансов было бессмысленно. И лучше я потрачу то, что у меня есть на помощь верным людям, чем буду до самой смерти таскать с собой подобный бесполезный в битве хлам. «Держи». Протянув цепочку с камнем маны старику, я продолжил. «Носи, не снимая. Тогда нога восстановится значительно быстрее. Думаю, недели две или месяц. Если бы не выпитый тобой эликсир, то так просто мне бы не удалось помочь». «Ну зачем?» Хмыкнув на вопрос, который старик задал немного удивленным голосом, я сказал. «Рудольф, а я думал, первый твой вопрос будет о Сергее». Лицо старика исказилось, но я снова не дал ему возможности сказать что-либо. «Не переживай. Он жив, и, скорее всего, к моменту, когда ты сможешь ходить, очнется». Усмехнувшись, я все же ответил на его вопрос. «Было бы нехорошо, если бы при встрече ты не смог нормально обнять старого друга». Мы находились в здании, но не том, где располагался главный штаб, пусть и не очень далеко от него. Тут пандам и всем остальным, кто пришел со мной, выделили два этажа. Присев на стул, стоящий в полутора метрах от старика, я спросил. «Ты все еще руководишь кровавыми пандами?» «Да, временное увечье...» Он похлопал себя по ноге, но, видимо, переборщил, и его лицо исказила кривая улыбка. «Это не тот недуг, который заставит меня уйти на пенсию». Проигнорировав его мимику, я кивнул и перешел к интересующей меня теме. «Хорошо. Думаю, ты в курсе, но все же скажу. Я женился на Анне Гофман, а вчера она стала главой рода Гофман. В ближайшее время я не вернусь на родовые земли Берельских, поэтому наш контракт на их защиту аннулируется. Тем не менее, предлагаю тебе работать на род Гофман. Все же в нынешние времена это будет лучшее решение для твоего отряда. Примкнуть к кому-нибудь еще ты можешь, но чтобы так поступить...» Сделал небольшую паузу, чтобы посмотреть в глаза старику и понять, что он осознает то, о чем я ему говорю. «Рудольф, ты ведь понимаешь, что твой отряд не дойдет до других нанимателей?» «Угроза?» В иной ситуации я бы рассмеялся ему в лицо, но сейчас лишь слабо улыбнулся и ответил. «Старик, теряешь хватку. Ни я, ни Гофман ничего вам не сделают. Просто аномалии, подобные той, что ты видел в моих землях, может быть, в чуть меньших масштабах, сейчас захватывают всю страну. А среди панд нет магов или специфического набора артефактов для противодействия первозданному хаосу». Выражение лица, которое совсем недавно окаменело, вернулось к своему обычному состоянию. Но его сомнения на этом не закончились, и он спросил. «Марк, вы теперь Гофман?» «Нет, я глава рода Берийских, и рано или поздно восстановлю род и заберу к себе жену. Но сейчас главная задача — выжить». Мои слова были резкие, поэтому возникла небольшая пауза, прежде чем Рудольф произнес. «Сергей верит в вас. Он желает мести. Пока вы не предадите мечты моего практически брата, я буду с вами. Что касается моего отряда, то я смогу их убедить в необходимости подобного шага. Возможно, конечно, некоторые уйдут, но это нормально. На то мы и наемники, а не регулярная армия». «Кстати, да, надо будет узнать у Людвига, где расположены военные базы страны. Временно мне лучше избегать подобных мест, хотя, наверное, в столице уклониться от контакта с ними будет невозможно. Однако это дело будущего. Сейчас же я ответил старику». «Рад, что ты принял верное решение. Тогда я передам Гофман, чтобы они вами занялись». На этом вопрос с пандами был закрыт. Что же касалось людей, которые присоединились ко мне еще тогда, когда Сергей Волков начал собирать союзников и желавших мести за смерть родных и друзей, то они пока пошли под начало Рудольфа, во всяком случае до момента, пока Сергей не очнется. Я старался с ними лишний раз не контактировать. У меня банально не было для них слов. А тратить время ради того, чтобы морально успокоить, пусть и доверившихся мне, но чужих, незнакомых людей... Кто-то более человечный так бы и поступил, но не я. Впрочем, кроме них в этом здании были и те, с кем пересечься мне все же требовалось. Да и я сам понимал, что этот разговор необходим. Мне не пришлось спрашивать дорогу у Рудольфа. Войдя в здание, я уже знал, где находится Алиса со своими подчиненными. Если маг не скрывается, обнаружить его даже проще по сравнению с обычным человеком. Открыв с помощью артефакта рода Гофман проход, я вышел прямо перед комнатой Алисы, тем самым всполошив ее людей, которые, не ожидая подобного, повыскакивали из соседних помещений, желая обрушить свой праведный гнев на наглого вторженца. Правда, стоило им меня увидеть, как их настрой сбивался. И в ход шли лишь сканирующие заклинания, пытающиеся прощупать отголоски моего астрального тела, дабы понять, это точно я или все же некто, взявший мой образ. Раз они не спешат со мной говорить, то тратить на них время я тоже не стал. Постучав три раза в дверь и не дождавшись ответа, я проверил, открыта она или нет. Оказалось, нет, так что я без какой-либо задней мысли вошел внутрь. «Господин Марк, вы...» За спиной один из подчиненных Алисы пытался мне что-то сказать, но я его не слышал. А после закрытия двери его и вовсе перестало быть слышно. Ну, раз он не кричал, значит, никакой проблемы нет. И лишь оказавшись внутри, осознал всю нелепость произошедшего, во всяком случае для стороннего наблюдателя. Ведь я считал, что захожу в помещение, где живет Алиса, а оказался в комнате, переделанной под ванную. При этом ее изменили так искусно, что заранее я ощутил только наличие артефактов и никак не мог предположить, что первым делом увижу голую девушку, нежащуюся в небольшом прозрачном бассейне. «Ты так доверяешь своим подчиненным или у тебя столь специфические увлечения?» «Думаю, не сделая я выбор в пользу Ани, то чувствовал бы сейчас себя немного неловко, а так я лишь любовался телом Алисы. Ну и решил ее немного позлить провокационным вопросом. Все же из-за ее невмешательства погиб один из панд, так что пусть в такой малости, но насолить стоит». Видимо, Алиса кого-то ждала, так как до момента, пока я не задал ей вопрос, она не отреагировала на открывшуюся дверь. Но стоило ей услышать мой голос, как она резко распахнула глаза и попыталась прикрыться руками. «Марк!» Мое имя она не произнесла, а больше прорычала. В ответ на это я лишь улыбнулся и произнес: «Не нервничай. У меня не так много времени, так что, надеюсь, ты справишься за 10 минут, и мы поговорим». После чего вышел из комнаты. Разумеется, она кинула в меня пару атакующих заклинаний. Но ее специализация была явно далека от боевой, поэтому, несмотря на ее пятый круг, мне хватило простенького энергетического барьера. В коридоре меня ожидали несколько пар удивленных глаз. Игнорировать их я не стал и с улыбкой произнес: «Что, я просто договорился о встрече». Следом осмотрел их лица, после чего сказал: «Думаю, через пару минут ваш руководитель составит мне компанию, так что проводите меня туда, где мы сможем пообщаться». Минуту ничего не происходило. Все это время я терпеливо ждал, лишь на всякий случай поставив на дверь за спиной защитный барьер. А то вдруг Алиса, охваченная праведным гневом, решит нагишом выбежать, дабы покарать меня. В общем, заботился о бедной девушке как мог. Но вечно так стоять мы не могли. И, наконец, у одного из ее людей прошел ступор. Он молча указал рукой в направлении, как позже выяснилось, комнаты Алисы. Девушка явилась через 7 минут. И что-то мне подсказывает, большую часть этого времени она потратила на приведение своего психологического, а не физического состояния в порядок. «Ты наглый, бесстыжий мальчишка!» Сидя в кресле, я с улыбкой выслушал ее, а затем спокойным голосом ответил: «Приятно слышать подобное от столь красивой девушки, но разочарую тебя. Никакие комплименты не смогут заставить меня изменить жене». «Ты...» Одновременно с этим многословным комментарием она сжала спинку кресла, расположенного напротив меня, да так, что она начала издавать жалобный скрип. «Меня зовут Марк, неужели ты забыла?» Атмосфера в комнате накалилась до опасного уровня, но я посчитал, что хватит развлекаться, поэтому придал своему лицу равнодушное выражение и ледяным голосом обратился к Алисе. «Шутки в сторону. Садись, нам надо решить, как действовать дальше». Изменение моего состояния удивило девушку. Лишь на это я списываю то, что она выполнила мой приказ и села в кресло, спинку которого все это время сжимала. Конечно, есть вероятность, что она лишь притворялась обиженной невинной девой, но мне было плевать. «Итак, тебе уже должны были доложить. Я остаюсь тут, на территории рода Гофман. Наши прошлые договоренности сейчас бессмысленны. Я вижу лишь два пути. Первый. Я готов доставить тебя до Звака. Второй. Ты остаешься тут и заключаешь договор с Гофманом на защиту этих земель. Разумеется, я говорю о создании защитных массивов, а не прямом участии тебя и твоих людей в боях». Я не верил, что она согласится на второй вариант, но и не мог не предложить. Все же для Гофман, потерявших стольких магов, любая магическая помощь будет не лишней. Алиса молчала порядка 2 минут, и, как ни странно, она полностью взяла себя в руки. А когда ответила, ее голос был спокойным, в нем не было и намека на прошлую бурю. «Есть и третий вариант. Как мне доложили, основные проблемы связаны с прорывом монстров из подземелий. Это так?» Сопровождая ответ кивком, я ответил: «Можно сказать и так. Там, где нет подземелья, люди страдают только от монстров, появившихся в очагах аномалий». Девушка взяла еще одну паузу, побарабанив по подлокотнику. «Тогда я предлагаю наладить связь с Альянсом Цурем. И если Гофман желает, то можно будет обсудить условия договора. Конечно, если на моих родных землях будут серьезные проблемы, то я захочу вернуться. Но, возможно, в нынешней ситуации самое время заключать разные союзы. И если ты выступаешь на стороне этого рода, то он становится довольно привлекательным для подобного». Похоже, мои навыки по работе с хаосом она все же высоко оценила и смогла осознать ценность хороших отношений со мной. «Мне нравится твоя мысль, но как ты предлагаешь ее осуществить?» В ответ на это девушка фыркнула и, вернув себе свой обычный своенравный тон, произнесла: «Гофман не слабый род, значит, у них есть шпионы по всей стране, возможно, даже в Звака, хоть это и маловероятно. В таких случаях всегда существует способ связи. А если ты имеешь в виду помехи эманации хаоса, то я могу усилить передатчик. Или, на крайний случай, пусть Гофман выделит мне ресурсы, и я создам массив для отправки сообщений через астрал. В таком случае хаос точно не помешает доставить послание». В очередной раз кивнув ей, я сам погрузился в небольшое раздумье. «Хорошо, я передам твое предложение главе рода Гофман, но уточню. Скорее всего, я покину земли Гофман на несколько недель. Готова ли ты ждать столько времени в случае, если Цурем и Гофман не договорятся?» Алиса зависла на 10 секунд, явно обдумывая новые вводные. Но по итогу она все же ответила: «Готова». Попрощавшись, я прямо из ее комнаты открыл портал и переместился в здание главного штаба. Я почему-то думал, что как Рудольф, так и Алиса от меня будут чего-нибудь требовать. Но подобного не случилось, и я закончил с этими вопросами на удивление быстро. Поэтому после того, как сообщу итоги встреч новой главе Гофман, у меня будет пару дополнительных часов на подготовку. Ну а дальше мой путь лежит в столицу.